Глава третья. Кричко заехал за Гуровым часов в 7 вечера. «Выглядишь усталым», — посмотрел Лев Иванович на Станислава. «Может, я сам как-нибудь доберусь, а ты отдохнешь?» «А!» — отмахнулся Кричко. «Отдыхать на пенсии будем. Все нормально, сейчас пожуем чего-нибудь по-холостяцки. Я вон пельменей купил и еще кое-чего пожевать. Заодно и отдохну. До 10:30 еще уйма времени». «Наталья тебе звонила? Как добралась?» «Звонить не звонила, а вот СМС-сообщение прислала. Нормально у нее все? Ты-то как?» «Мне из Сочи уже звонили, интересовались, когда встречать. Сказали, что место в гостинице уже забронировали. Там туристический сезон начался, так что пришлось, говорят, корочками помахать и сверху надавить, чтобы хоть койко-место выделили на пару ночей. Хоть так пока, а там видно будет». «Но нам с тобой к походной жизни не привыкать», — отозвался Кричко. «Была бы скатка или палатка, а где поставить и прикорнуть, мы найдем». «У тебя есть какие-нибудь новости? Что-то интересное узнал?» «А вот приедем, поедим, я стану добрым и все расскажу», — буркнул Кричко. «А сейчас ты голодный и злой?» — рассмеялся Гуров. «Ну-ну». После ужина они уселись в кресло, и Кричко, блаженно вытянув ноги, прикрыл глаза. «Нечего расслабляться, давай рассказывай. Ты обещал мне сказку на ночь», — прервал блаженное состояние Станислава Гуров. «Если бы сказку, было бы еще ничего, а тут одна только горькая правда», — Кричко потянулся. «Ну да ладно, начну с разговора со следователем. Впрочем, ничего нового я от него не узнал. Он сам беседовал с этим гражданским мужем убитой сразу после прибытия на место, но тот был в шоке и толком ничего не мог рассказать. Ну а потом с ним должен был побеседовать оперативник, который так с ним и не поговорил. Нет, разговаривать он с ним разговаривал, но быстро потерял к нему интерес. Этот Додонов, видите ли, на подозреваемого не тянет, значит, ничего толкового рассказать не сможет». «А что, тебе он смог рассказать что-то интересное?» «Да, но давай по порядку. Я после следователя поехал обратно на Петровку и застал там Заковряжина. Ну, ты же его знаешь, деловой весь, недоступный. Но я ему кое-что объяснил». «И он тебя понял?» — хохотнул Лев Иванович. «Понял», — кивнул Станислав. «Когда веские аргументы приводишь, все понятливыми становятся». «Ну, тогда дальше рассказывай», — дал добро Гуров. Заковряжин поведал следующее. 28 января в 11:07 на центральный пост поступил звонок от гражданина Додонова, который просил срочно прислать группу захвата, потому что к нему в квартиру кто-то влез и убил его супругу Галину. Ну, группу захвата высылать, конечно, не стали, а отправили туда сначала участкового и Заковряжина заодно с ним, чтобы, значит, они обстановку разведали. Никаких убийц в квартире, конечно же, не было, а вот труп был. В общем, опер вызвал группу криминалистов. Додонов утверждал, что во время убийства он был в душе и выстрела не слышал, а когда вошел в спальню, женщина уже была мертва. «Да уж, будешь тут мертвой, когда тебе полголовы снесли», — с сарказмом заметил Гуров. Додонов впал в истерику, быстро закрыл дверь в спальню, подпер ее изнутри комодом и стал звонить в полицию, полагая, что тот, кто убил супругу, находится в квартире и теперь будет охотиться за ним. Заковряжину с участковым он дверь открывать не стал, думая, что так его выманивают грабители или убийцы. Сергей Ильич еле уговорил его по телефону выйти из спальни и открыть двери. «В принципе, он все правильно делал. Какой же гражданин в здравом уме сможет подумать, что его жену застрелил снайпер через форточку?» — усмехнулся Гуров. «Так вот, когда криминалисты определили, откуда был произведен выстрел, и ушли проверять квартиру в доме напротив, прибыл следователь опергруппы и стал сам разговаривать со свидетелем. А Заковряжин к нему интерес больше не проявлял. Единственное, что он смог узнать, это есть ли у Додонова подозрение, кто бы мог в его жену и начальницу выстрелить». «Ну-ну, и что он предположил?» — наклонился Лев Иванович ближе к Кричко. «Примерно год назад на директора фонда «Добро в ладонях», который была Данилина, был подан иск в суд на сумму в 2 миллиона рублей. Подали его некие Котенковы, Александра Витальевна и Дмитрий Максимович. Дело в том, что они обратились к Данилиной с просьбой помочь им с лечением 3-летнего сына Родиона. Данилина вначале согласилась, и супруги даже договорились с одной из больниц в Германии, что они возьмут мальчика, проведут необходимые анализы и начнут лечение. Но потом, когда уже нужно было выезжать и вести ребенка, Данилина дала отворот-поворот, сказав родителям, что деньги она якобы перевела на лечение другому ребенку, а других средств пока нет, но она им скажет, когда появятся, и ставит их первыми в очередь. «И что, деньги и правда ушли на лечение кому-то другому? А ты как сам думаешь? Нет, конечно же». Сам Додонов, правда, начал темнить и все стрелки перевел на приемного сына Данилиной. Мол, он все время у маменьки денежки клянчил. «А сам фонд налоговая проверяла? С налогами у них все вроде бы было в порядке, но вот когда после иска в суд за фонд взялись другие органы, то много чего выяснилось. Но это, конечно же, Додонов от Заковряжина и следователя утаил. Это я сам уже сегодня накопал». «Небось, там хищения какие-то были». «Ха! А то! Фонд частный, и вклады в него идут на добровольных началах. Деткам он и вправду помогал, но вот иногда средства с него переводились на довольно странные счета, которые открывались и сразу же после перевода денег закрывались. Определить, кто открывал эти счета, так и не получилось. Фиктивные какие-то организации, жульнические. Были подозрения, что это сама директор фонда или кто-то из ее людей, Додонов или Данилин-младший, имеет отношение к этим махинациям. Но ничего доказать так и не удалось. Зато сегодня я узнал о сожителе Данилиной кое-какую информацию, которую мне поведали его, так сказать, дружки. «Чую, что это он и снимал денежки со счета», — предположил Гуров. «Ну, это еще уточнять нужно, но вполне возможно, что и Додонов приложил свою лапку к благотворительным денежкам». Оба его дружка утверждают, что Додонов — большой любитель делать ставки в спорте, причем неважно, какой вид спорта — хоккей или скачки, а иногда делал ставки и на боях без правил. Но невезучий он был и, по словам друзей, много проигрывал. А по мне так просто безграмотный лох, которых много развелось в последнее время. Профессионалов, которые на ставках зарабатывают деньги, не так уж и много, и деньги к ним как раз вот от таких балбесов Додоновых рекой текут». «А ты прямо спец в этом деле», — подколол друга Гуров. «Не спец, но логически мыслить умею, и всю имеющуюся у меня информацию по этой теме фильтрую. Мало ли, а вдруг в работе когда пригодится?» «Тоже правильно», — одобрил Лев Иванович. «Теперь буду знать, у кого мне нужно консультироваться, если вдруг надобность возникнет». «Немного отвлеклись», — продолжил Кричко. Так вот, Додонов отчего-то думает, что это именно Котенковы могли организовать убийство Данилиной. Мальчик у них умер, так и не получив должной медицинской помощи. И они, а вернее мужчина, пригрозили, что если суд не осудит Данилину, то они все равно найдут на нее управу. И что? А то, что Данилину не осудили, не найдя ничего криминального в ее действиях, и компенсацию за смерть ребенка родителям не выплатили. Судьи еще и судебные издержки на них повесили. Мне, кстати говоря, и следователь намекал на этих Котенковых. Говорит, что надо бы и в этом направлении поискать. Так что же они сами не искали-то? Кинули все дело коту под хвост и успокоились. Возмутился Лев Иванович и посмотрел на часы. Слушай, уже 10 часов. Давай-ка вези меня в аэропорт, а сам возвращайся и ложись спать. Я и в зале ожидания посадку подожду, а тебе завтра рано вставать. Когда уже сели в машину, Гуров сказал: «Я вот что подумал. Денег у этих Котенковых навряд ли на профессионального киллера найдется, а вот проверить Додонова не мешало бы. У него есть прямая выгода — наложить руку на фонд и спокойно продолжать тянуть оттуда денежки. Недвижимость-то вся мамина, я так понимаю, Глебу переходила. Других наследников нет. Кто знает, может, они даже и договорились друг с другом. Одному наследство, а другому фонд. А потом Додонов пожадничал и решил и Данилина-младшего убрать от греха подальше». «Интересная мысль. Ее тоже надо проверить», — согласился Кричко и завел машину.